Орнадо, но, уверяю вас, это совсем не то. Первая буква «Х», дружище, пояснил я, не моргнув глазом. Вы, возможно, не слышали о таком месте. Это название хорошо известно только местным или тем, кто хорошо знает историю края. Это старая дорога к востоку от Рио-Гранде, которая идет мимо городка с глупым названием «Правда или последствия». Они взяли его из популярного радиошоу, сменив старое название «Hot Springs», штат Нью-Мексико. Что-то изменилось во взгляде мистера Су. Он сказал «Правда или последствия?» И правда, странное название для городка. Продолжайте, мистер Хелл. Современная трасса проходит к западу от реки, и ехать по ней легко и просто. Но старая дорога к востоку — это погибель для водителей. Вот ее и назвали «дорога смерти». Что же касается вашего человека, которому я сел на хвост? Я замолчал. Тут уже приходилось рисковать вовсю, но делать было нечего. Китаец ничем не помогал мне. Я вас слушаю, мистер Хелл. Я сказал, надеясь, что это прозвучит убедительно. Я проследовал за ним от П или П, как жители штата называют этот город, через плотину к востоку от поселка Энгл, где кончается асфальт. Там есть еще проселочные дороги, ведущие в разные медвежьи углы. Больше на том берегу реки нет ничего, только какая-то государственная станция и море пустынной безлюдной территории. И единственная дорога оттуда — через поселок Энгл. Тогда я решил, что выяснил достаточно. Мне не хотелось, чтобы меня заметили, как я шастаю по этим пустынным дорогам. С самолета или вертолета можно прекрасно определить все, что потребуется. Когда я прибыл в Лос-Анджелес, то позвонил куда следует, а потом узнал, что они так и поступили. Как я говорил, это был блеф, основанный на том, что я хорошо знал те края. Во-первых, кто-то видел меня там, когда я ловил рыбу в резервуаре «Элефант Бат». Во-вторых, иначе с какой стати мистеру Су было подозревать меня в чрезмерной информированности? Что ж, если его человек засек меня там, я со своей стороны мог засечь его и двинуться за ним следом. Разумеется, в моих доводах могли оказаться изъяны. Люди Су вполне, например, могли отказаться от обычных дорог и добраться туда в джипе по пересеченной местности. Я вполне мог не угадать с берегом. На западном берегу Рио-Гранде также с избытком хватало глухих мест, где можно было разместить и склады, и персонал. Но если нужно полное уединение, восточный берег, настоящая пустыня, являл собой, на первый взгляд, именно то, что надо, даже если ветры дули не совсем в нужном направлении. «Энгл, Нью-Мексико», — пробормотал мистер Су. «Так точно. Несколько хижин и пара железнодорожных вагонов. Ну как, теплее?» «Теплее? Виноват. Это у нас есть такая детская игра». «Ах да, я вспомнил», — сказал он со вздохом. «Да, пожалуй, теплее. Очень плохо. Это означает серьезные изменения в наших планах». «Он лжет!» — крикнула Бобби Принс. Она вскочила на ноги и таращилась на меня. «Он же блефует, мистер Су!» «С чего вы взяли?» «Он говорит, что понял, где искать, когда узнал о существовании генератора Соренсона. Он утверждает, что узнал несколько дней назад, что позволило ему якобы побывать в этом самом П или П. Но он лжет. Он узнал о существовании генератора только этой ночью». «Вы уверены, мисс Принс?» — нахмурясь, осведомился китаец. «Ну, конечно. Я лежала рядом с ним, когда генератор вытаскивали на берег.